По окончании этой речи в память усопших соратников делают возлияние из золотых чаш неразбавленным вином, потом, усладив себя несколькими песнями в честь Марса, немного успокаиваются. Что касается до нас, то новая знакомая наша, вышеупомянутая старуха, засыпала нам ячменю, не скупясь, свыше меры, так что добрый конь мой, получив всю эту массу в исключительное свое пользование, мог воображать себя на пышном перу солийцев. Я же, который до сих пор признавал ячмень только мелко размолотым и хорошо разваренным, стал шарить по углам, где была свалена целая куча хлебных остатков, и пустил в ход свою глотку, уже уставшую от долгой голодовки и начавшую покрываться паутиной. Глубокую уже ночью разбойники проснулись, снимаются с места, и по-разному обрядившись, кто вооружившись мечами, кто преобразившись в привидение, спешным маршем удаляются. Я же продолжал торопливо и жадно есть, так что даже одолевающий меня сон не мог оторвать от еды. Прежде, когда я был еще Луцием, удовлетворившись одним или двумя хлебцами, я вставал из-за стола сытым. Теперь же, при столь глубоком желудке, я жевал уже третью корзину. К моему удивлению, полный день застал меня за этим занятием. Наконец-то, руководимый ослиной стыдливостью, но с трудом оторвавшись, утоляю я жажду в соседнем ручье. Немного прошло времени, как возвращаются разбойники, необычайно обеспокоенные и озабоченные, не неся никакого зла, никакой хотя бы ничтожной рухляди, а приволакивают общими усилиями всей шайки со столькими мечами, столькими готовыми к делу руками, всего-навсего одну девушку благородного происхождения по чертам лица, судя по внешнему виду, высшего сословия, девицу, способную, клянусь Геркулесом, даже во сле возбудить желание, горюющую, рвущую на себе волосы и одежды. Как только привели они ее в пещеру, стараясь уговорить ее, чтобы не так убивалась, обращаются они к ней с такой речью: «Жизнь и честь твоя в безопасности. Потерпи немного, дай нам извлечь свою выгоду, нищета принуждает нас к такому занятию. А родители твои, хоть и охочи до своих богатств, согласятся сейчас же из всей массы уделить малую талику на подобающий выкуп своего единокровного детища. Но напрасно пытаются подобными россказнями утешить скорбь девушки. Куда там?» Опустив голову на колени, плакала она без удержу. Тут они кликнули старуху и, поручив ей сесть рядом с девушкой и ласковым разговором как-нибудь утешить ее, сами отправляются по делам своего ремесла. Но девушка, несмотря на все старухины увещевания, не только не переставала плакать, но все громче причитала, все чаще от рыданий сотрясалась грудь, так что меня даже прошибла слеза, а она так восклицает: «О, я несчастный из такого дома, такого семейства, стольких слуг дорогих, столь драгоценных родителей лишенная, добыча грабежа злосчастного, пленницей, сделавшись в каменную эту тюрьму, как рабыня заключенная, со всеми утехами, на которые рождена была я, в которых воспитана разлученная, в жизни неуверенная, в вертепе убийственном среди массы жестоких разбойников, среди толпы гладиаторов ужасных, как могу я прекратить свои слезы, как смогу я и жить дальше?» Окончив жалобы эти, истощенные душевной скорбью, напряжением горла и усталостью тела, она завела томные глаза и заснула. Но ненадолго сомкнула она глаза. От сна, пробужденная новым припадком безумной скорби, еще более запричитала и даже руками буйными в грудь себя начала ударять и по прекрасному лицу наносить удары, а когда старушонка настойчиво стала расспрашивать, с чего она заново начала убиваться, так, вздохнув из глубины души, отвечала: «Ах, теперь уже, наверное, теперь уже бесповоротно погибла я, от всякой надежды на спасение отказалась. Сомнений нет, искать нужда настала мне петли, меча или, наконец, пропасти». На это старуха рассердилась и, нахмурив брови, потребовала, чтобы та объяснила ей, чего это она плачет и чего ради, успокоившись было, снова здорово принялась за неумеренные жалобы. «По всему видно, — говорит, — что ты решила парней моих в выкупе за себя надуть. Будешь дальше так продолжать, так сумею я, не обращая никакого внимания на эти твои слезы, которые у разбойников дешево стоят, живьем тебя сжечь». Устрашенная такую речью, девушка целует ей руку и говорит: Пощади, родимая, вспомни о жалости человеческой, и в жестокой беде моей помоги мне немножечко. Не совсем же, как я полагаю, в тебе, доживший в долгий свой век до святых седин, жалость иссякла. Взгляни же, наконец, на картину моих бедствий. Есть юноша редкой красоты, меж сверстниками первый, которого весь город единодушно выбрал в приемные сыновья. К тому же приходится он мне двоюродным братом, только на 3 годочка старше меня. С младенческих лет он воспитывался вместе со мною. Возрос у нас в доме, как свой человек, даже комната одна у нас была, одно ложе, связанное мы с ним взаимным чувством чистой любви, и давно уже назначен был он мне в нареченный обручальным обрядом. Соизволение родителей даже в книгах записан он как муж мой. Он приносил предсвадебные жертвы, окруженный толпой знакомых и близких, по храмам и общественным местам, весь дом украшен лаврами, блестит от факелов, звенит свадебными песнями. Тут мать несчастная, прижав меня к своей груди, украшает, как подобает венчальным уборам, и, осыпая сладкими поцелуями, уже нетерпеливо выражает пожелания в надежде на будущее потомство, как вдруг внезапно происходит набег гладиаторов, грозный подобно войне. Зловеще сверкают обнаженные лезвия, но стремятся они не к убийству, не к грабежу, а тесным сомкнутым строем прямо нападают на нашу спальню. Никто из наших домашних не оказал сопротивления, ни малейшей защиты, и меня несчастную, лишившуюся чувств от грозного ужаса, трепещущую, похищают, оторвав от материнского лона. Так расстроена свадьба, как у Атиса или Протасилая. Но вот от жестокого сна снова возобновилось и даже усугубилось мое несчастье. Приснилось мне, будто грубо отторгнутое из дому, из брачной спальни, даже от самого ложа, влекомое по непроходимым пустыням, по имени зову я супруга, а он, овдовев раньше моих объятий, еще влажный от умощений, с венком на голове, бежит следом за мною, увлекаемую в бегство другими. Пока он яростным криком сетует на похищение прекрасной супруги и взывает к народу о помощи, какой-то из разбойников, возмущенный докучным преследованием, взяв под ногами огромный камень, бедняжку молоденького супруга моего насмерть им поражает. При виде такой жестокости я пришла в ужас и в страхе от зловещего сна проснулась. Тут, на слезы ее ответив вздохами, старуха начала так. «Не тревожься, моя хозяюшка, и не пугайся пустых призраков сна». Не говоря о том, что образы дневного сна считаются ложными, но и ночные сновидения часто предвещают обратное. В конце концов, слезы, побои и иногда и смерть обозначают удачное и выгодное следствие, а наоборот, смеяться, сладкими кушаньями желудок набивать или любовной страстью наслаждаться предвещает печаль душевную, телесную слабость и прочие неприятности в будущем. «Давай лучше я тебя потешу хорошенькой сказкой», баснями старушечьими, и начала. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь с царицей. Было у них 3 дочки-красавицы, но старшие по годам, хотя и были прекрасны, все же можно было поверить, что найдутся у людей достаточной для них похвалы. Меньшая же девушка такой была красоты неописанной, что ни в сказках сказать, ни пером не писать. И слов-то в человеческом языке для прославления ее не найти. Так что многие из местных граждан и множество иноземцев, которых молва, испытанной славой к изрядному зрелищу привлекала, пораженные созерцанием недосягаемой красоты, прикрывали рот свой правой рукою, положив указательный палец на вытянутый большой, словно они самой богине Венере священное творили поклонение. И уже по ближайшим городам и смежным областям пошла молва, что богиня, которую лазурная глубина моря породила и влага пенистая волн воздвигла, в виде особой божественной милости вращается в толпе людей или же заново из нового семени светил небесных не море, но земля произвела на свет другую Венеру, одаренную цветом девственности.